Я не могу понять тот времени поток. Я не могу понять тот времени поток, меня ведущий к радостной кончине. Нет, жизнью я доволен, только мерзкий рок всегда имеет веские причины. Страдания прекратить от старческих утрат, морщины разукрасив мудрой ленью. Я был для этой жизни все же скучноват. Приют на кладбище мне слыл постелью. Меня смущали гул и выкрики толпы, колонн угрюмый марш, зов перестройки, у алтарей уже просохшие попы и лязг железа арестантской койки. Все это проскочило, как в дремучем сне, оставив лишь на сердце раны боя, что привело затем в одном ненастном дне к инфаркту, не дающему покоя. Я долго очень после этого страдал. Не пил и не курил, прослыв аскетом. И дни календаря я про себя считал, и дюжину лекарств глотал при этом. Но вдруг свершилось чудо. Боль сама ушла. Не возвращает память муки ада. Весна меня к себе в объятья позвала. И я, упав в цветы, их выпил яду. Яд захватил меня и снял в момент тоску. Украл действительности злость и тесность. И так лежать приятно на любом боку, осознавая смерти неизбежность. 2020 год.